Глава третья. «Это просто надо принять как данность, дочь. Мы живем в жестоком мире, где правит сила. У твоих сестер этой силы нет, поэтому им придется умереть. Я с этим смирилась, теперь придется смириться тебе». Голос Альмирды был наполнен силой и уверенностью. Несмотря на тему разговора, мать Велеи оставалась непробиваемой, рассуждая о грядущей гибели своих детей как о погоде. «Да, плохо, да, неприятно. Да, хочется орать от горя. Но такой радости мы нашим врагам не доставим». Велея хотела многое сказать, но наткнулась на мой взгляд и умолкла. «Разговорами здесь не поможешь, да и бесполезны они». Альмирда переживала не меньше Велеи, но ничего поделать не могла. Лишь принять, затаив обиду и злость где-то глубоко в груди, чтобы потом, темной ночью, когда никто не видит, пустить одинокую слезу по своим детям. Большего бывшая глава племени Урбангас позволить себе не могла. Лечение помогло. Альмирда вернулась в свое обычное состояние. Несколько раз сжав и разжав новую кисть, мать Велеи вопросительно посмотрела на меня, требуя пояснений. Ее последние воспоминания были связаны с дознавателями и пытками, но никак не со мной и Велеей. Услышав предложение князей, Альмирда согласилась без каких-либо условий. Пока она жива, всегда есть возможность отомстить за уничтожение племени. Мертвые мстить не умеют. Вот только дальше оказалось не все так красиво и сказочно, как нам того бы хотелось. Отпустили только Альмирду, всех остальных представителей племени Урбангас, включая двух младших дочерей Альмирды, в скором времени отправят на казнь. Суд уже прошел, племя признано виновным в сотрудничестве с сектантами, так что понести наказание должны все, чтобы другие племена боялись. И изменить этого не мог никто. Фасор Рин лишь тяжело вздохнул и развел руками. Помочь в этом вопросе не могли ни он, ни его брат. Таково решение трех глав Совета князей. Велея была категорически не согласна с происходящим, но ее гнев и злоба натыкались на непробиваемую стену спокойствия Альмирды и разбивались вдребезги. Бывшая глава племени Урбангас наглядно показывала, как нужно принимать удары судьбы и делать правильные выводы. «Нам пора, Зандер!» Фасор Рин поднялся на ноги. Грузная фигура нисколько не мешала ему оставаться одним из опаснейших демонов, даже несмотря на всего лишь серебряный ранг этапа «Зародыш Бога». Каждый раз, когда мы пересекались взглядами, между лопаток невольно возникало неприятное жжение. Дядя Альтай являлся жутким монстром в демоническом обличье. Недаром Лис называл его «этот интересный демон». Глава школы ярости явно что-то знал, но делиться своими знаниями не спешил. Ничего. Рано или поздно наши пути вновь пересекутся, и тогда я спрошу с пушистой заразы за все, что она натворила в своей жизни. Или чего не натворила, ибо бездействие порой куда хуже действия. Арена Центрального Дворца Мира Демонов ничуть не изменилась. Разве что сегодня в качестве защитной формации выступал не стандартный купол, способный блокировать атаки воинов и мастеров, а вершина творения артефактного дела, созданная настоящим гением. Артефакт был замкнут на первородную душу, выкачивая из нее силу для защиты зрителей и передавая обратно любые поглощенные излишки. Пожалуй, даже если на арене начнут сражаться все князья разом, зрители не пострадают, а желающих полюбоваться зрелищем оказалось невероятно много. Складывалось впечатление, что все жители Центрального дворца сбежались сюда, чтобы своими глазами увидеть показательную порку, что должны устроить трое представителей племени Вар жалкому человечишке. Хотя нет, больше половины зрителей не являлись постоянными жителями Центрального дворца, несмотря на свой этап возвышения. На груди многих сиял тот самый символ оскалившегося низшего демона. Племя Вар прибыло на арену, чтобы своими глазами посмотреть на величие своих представителей. Меня уже ждали. Под защитной формацией стояли трое демонов. Двое тех, что пытались выбить меня из равновесия в поместье отца Альтаи, а также новичок, что согласился присоединиться к своим друзьям. Судя по тому, как эта троица общалась, речь шла именно о друзьях. Так, стоп. Трое сработавшихся демонов. Что если речь идет не о трех индивидуалистах, а об одном целом, о составной технике? Это не лишено смысла. Демоны имели на поясах знакомые мне сундучки, но они вновь были пустыми. Семян червоточин на арену мои противники с собой не взяли. Им это не согласовали? Или они, как велели раньше, считают семена своими детьми, поэтому не могут с ними просто так расстаться? Когда я появился на арене, демоны подобрались. Никакой недооценки соперника в их глазах не читалось. Видимо, с этой троицей успели основательно поработать за прошедшие сутки, объяснив, куда они попали и кто против них вышел. Хорошо, что Фасоррин рассказал о том, что состоялось экстренное совещание князей по поводу ситуации с черным полигоном. Отныне меня воспринимают как серьезную силу, а не просто мальчика, умудрившегося прыгнуть выше своей головы. К слову, в главной ложе находились все 17 князей. Значит, в третий круг еще никто не отправился. Дядя Альтай ошибся, и никто никуда не поедет? Нет, что-то мне подсказывает, что дело здесь в другом. Князья что-то переиграли и ждут результаты текущего сражения. Может, что меня размажут по арене? А одним из поводов сохранить мне жизнь будет уничтожение черного полигона? Зачем работать своими руками, когда есть искатели? Альмирда и Велея заняли места с противоположного от главной ложи края. Вокруг них сразу же образовалось пустое пространство. Несмотря на то, что демоны переполнили арену и даже стояли в проходах, сидеть рядом с предателями не хотел никто. Альмирда нацепила на себя непроницаемый облик. Мою же Велею всякие мелочи не интересовали. Она занималась привычным делом, поглощала вкусняшки. Дошло до того, что она даже матери одну булочку предложила. Но та смотрела строго перед собой, не реагируя ни на что. Сейчас, когда внутри этой стальной женщины не было ни капли яда, ее было не сломать. Демоны явно решили сделать из нашего, якобы тренировочного спарринга, представление. Стоило мне попасть под защитную формацию, как раздался могучий голос местного распорядителя. «Уважаемые зрители! Сегодня вы станете свидетелями боя между бронзовым зародышем бога, искателем из мира людей, и тремя серебряными зародышами бога из племени Вар. Да победит сильнейший! И пусть этот сильнейший будет из числа демонов! Бой!» Ни слова о том, что наше состязание носит тренировочный характер и предназначено для проверки мастерства. Никак не для убийства. Ладно, небо с ними со всеми. Что меня сейчас должно заботить, так это действие тройки серебряных зародышей бога. Вокруг них появилась защитная формация, и, как я и предполагал, они взялись за руки, словно малые дети. Вот только малые дети не формируют чудовищную по силе технику, состоящую из 600 меридианов и 3 ядер духа. Я даже засмотрелся на представшую перед моим взором красоту. Объемы энергии, что циркулировали в телах демонов, поражали. Ни один серебряный зародыш бога не мог совладать с таким потоком. Но объединившись, эти демоны оказались способны на многое. Прошло всего несколько мгновений подготовительных мероприятий, и вот в кулаке одного из демонов начала концентрироваться сила, чтобы выплеснуться на свободу. Точнее, направиться в меня. Понятия не имею, что делала техника из 600 меридианов такого уровня, но узнавать не хотелось. Слишком однозначные ощущения возникли между лопаток, иллюстрируя тяжесть моего незавидного положения. Поэтому я сделал то, что и должен делать любой уважающий себя энергетический вампир. Вмешался. Защитная формация предназначалась для защиты от сильного урона, пропуская тончайшие нити. Они считались слабыми и безопасными, так что создатель артефакта не стал тратить целый слот для печатей, использовав вместо этого дополнительное укрепление. Атакуя техниками этапа владыка или зародыш бога, пробиться через защитную формацию вряд ли сумел бы за разумное время, но мне этого не требовалось. Я просто пустил тончайшую нить энергии, прикрепляя ее к рукам стоящего впереди демона. Ведь именно он планировал выплеснуть в мою сторону всю составную силу. Энергия демонов дошла до конечной точки, и в момент, когда она, вся такая красивая и структурированная, должна была вырваться на свободу, к ней присоединился еще один кусочек. Что делает лишняя энергия? Правильно, она дестабилизирует технику, выплескивая всю накопленную энергию. Против меня вышли 3 сильных демона, несомненно. Вот только они вышли неподготовленными к сражению с энергетическим вампиром. Взрыв был такой силы, что под куполом защитной формации на мгновение сформировался самый настоящий хаос из бурлящей энергии. Сила 3 зародышей бога, отданная на технику, окутала демонов, разрывая их даже не на мелкие кусочки, в пыль. Это длилось всего несколько мгновений. И когда бурлящий хаос высвободившейся энергии структурировался, под защитной формацией, что чудом выдержало такой удар, не осталось ничего, даже артефактов. Хотя нет, кое-что осталось. 3 пустых сундучка, выполненных из металла древних людей. Емкость для семян червоточин оказалась инертна к буйству энергии. Но все остальное оказалось уничтожено. Согласен, на тренировочный поединок это совершенно не походило. «Использование ультимативных техник чревато последствиями, даже во время дружеского спарринга», — произнес я усиленным техникой голосом. Велей тут же подтвердила, что меня слышно, в то время как я не слышал, что творилось на арене. Хотя духовное зрение показывало, что там творится не меньше хаос, чем несколько мгновений назад под куполом защитной формации. Представители племени Вар орали, что меня необходимо уничтожить, причем сделать это требуется как можно быстрее. Даже хорошо, что звук шел только в одну сторону. Повернувшись в сторону главной ложи, я продолжил. На самом деле это как-то нечестно. Я даже ничего толком и сделать не смог. Кто мог предположить, что решившие использовать составную технику демона не сумеют удержать ее в узде? Предлагаю исправить это недоразумение. Я, Искатель Зандер, зародыш бога бронзового ранга, приглашаю на дружеский спарринг еще троих серебряных зародышей бога. Надеюсь, на этот раз техника в их руках не выйдет из-под контроля и не уничтожит атакующих. Будет печально осознавать, что высшие ранги в мире демонов не в состоянии контролировать свои техники. Есть и желающие. Главы Совета Князей, прошу разрешить мне сразиться еще с тремя демонами серебряного ранга на ваш выбор. Зря, что ли, здесь собрали такую огромную толпу зрителей? Пауза была долгой. Велея откровенно потешалась над собравшимися и их выкриками. Пустое пространство рядом с моей женой и Альмирдой стало еще больше, словно демоны переживали, что мой гнев падет на тех, кто косо посмотрит в сторону моей семьи. Правильно делали, к слову. Духовное зрение показывает всех. «Да будет так! Ты получишь еще трех соперников, Искатель!» — послышался усиленный голос второго главы Совета. Первый, второй, третий. Я научился различать главных князей уже по голосу. Я — Искатель из мира людей. Небо определенно любит устраивать забавные испытания. Вскоре защитная формация замигала, пропуская под купол трех демонов. Спину сразу неприятно закололо. Явившиеся тоже принадлежали к племени Вар, но в отличие от первой троицы, явились на арену во всеоружии, не уповая только на одну силу. В особых сундучках, сделанных из металла древних людей, находилось по одному семени червоточин. И потому, как лежали руки демонов, становилось понятно, что они собираются сразу воспользоваться своим грозным оружием. Я уже доказал, что являюсь необычным противником. Подавляющее большинство собравшихся видели, что мои соперники взорвались сами, и я не имел к этому никакого отношения. Кто в здравом уме будет смотреть на бой через духовное зрение? Лишь единицы собравшихся могли отследить движение тончайших нитей энергии, но они молчали, ибо им по статусу было не положено много говорить. Перед вторым боем никаких торжественных речей не было. Никаких «да победит сильнейший» и всего прочего. Убедившись, что демоны активировали все защитные и атакующие артефакты, распорядитель коротко произнес: «Бой!» Три молнии ринулись в мою сторону, чтобы незамедлительно врезаться в заранее выставленные преграды из чистой энергии. Руки, что лежали на сундучках с семенами червоточин, заскользили по застежке, но не смогли попасть внутрь. Тяжело это сделать, когда вокруг сундучка сформировалась плотная сфера чистой энергии, неподвластная серебряным зародышем бога. Я не мог уничтожить изделие из металла древних, такой силы у меня не было. Однако мог заблокировать его, не позволяя хозяевам воспользоваться содержимым. Наивные демоны думали, что я позволю им достать одно из опаснейших оружий этого мира, особенно когда сражаюсь один, без велей. Что могу сказать? Наивные демонические юноши. Или не юноши. Судя по густой седой бороде одного из моих противников, там вполне себе опытные, идущие к бессмертию. Вот только с абсолютными энергетическими вампирами они, по всей видимости, не сталкивались, ибо в противном случае осознали бы, что от защитных артефактов столько же пользы, сколько и от обычного деревянного щита, за которым можно спрятаться в нулевом круге от стрел. Я не собирался ломать каждое изделие, не собирался принимать на себя удар серьезных техник, не собирался проверять на прочность свою защиту мечом. Я просто остановил движение всех энергий в телах серебряных зародышей бога, превратив их в неподвижные статуи. По сути, это аналог так любимого Герлоном паралича, для которого не требуется касаться противников лезвием с особой печатью. Достаточно одной моей воли и небольшой разницы в возвышении. Почему небольшой? Потому что не уверен, что с золотым рангом у меня получилось бы так же ловко. Во всяком случае, когда я был на медном ранге, добраться до внутренности золотого у меня не получалось. Энергия из застывших демонов полилась у меня полноводной рекой. Но тут же исчезла, безвозвратно растворившись в сопряженном ядре энергии. Неделя в Центральном дворце демонов не прошла даром, и мне удалось полностью изменить все сопряженные меридианы, приведя их к идеальному состоянию. Я начал работать с ядром энергии, и тут осознал крайне неприятную вещь. Просто на витающей в воздухе энергии структурировать его не получится, требуется огромная сила. Например, энергии трех серебряных зародышей бога едва хватило, чтобы преобразовать центральную часть ядра. Меньше сотой части. Мне требовался доступ к первородной душе, желательно на несколько лет. Но я не представлял, что нужно сделать, чтобы демоны решившие меня прибить или, на крайний случай, изгнать, даровали мне такое право. Я подошел к каждому, демонстративно касаясь оружия и пространственных кошельков, но не изымая их. У нас дружеский спарринг, а не кровавая битва, где позволительно трофеи. Небу будет неугодно, если я хоть что-то заберу у этой троицы. Подняв всех в воздух, я аккуратно доставил демонов к краю защитной формации, где вернул им подвижность. Конкретно эта троица мне уже не интересна. Зато мне интересно кое-что другое. «Демоны, предлагаю заканчивать с баловством. Трое серебряных зародышей бога, решивших одолеть меня семенами червоточин? Даже не смешно. На что они вообще способны, когда неожиданно оказалось, что семена недоступны? Может, поговорим серьезно? Вы же здесь все собрались для того, чтобы увидеть красивый поединок, а не безобразные поражения своих лучших бойцов. Или они не лучшие? Так, первые попавшиеся, согласившиеся на тренировочный поединок. Раз трое слишком мало, предлагаю повысить ставки. Как насчет 5 серебряных зародышей бога одновременно? Вам интересен такой тренировочный поединок? 1 человек против 5 демонов. Звучит заманчиво, не правда ли? Уверен, в славном племени Вар есть много серебряных зародышей бога, что с радостью продемонстрируют мне свое мастерство, не прибегая к ультимативным техникам или семенам червоточин. Техника на технику, сила на силу. То, ради чего здесь собралось так много зрителей. Интересен главам Совета Князей такой поединок? Если да, предлагаю обсудить условия. «Ты не в том положении, человек, чтобы обсуждать условия», — раздался голос третьего главы Совета. «Мое положение определяется моей силой. Я нахожусь на арене по своей воле, и как только пойму, что соперников у меня уже не осталось, могу покинуть это место. Или главы Совета Князей желают меня задержать за какое-нибудь нарушение закона?» Духовное зрение показывало, что метрах в 500 над ареной находятся 2 божественные сущности, держась за ручки, словно малые дети. Король и королева тоже решили посмотреть на тренировочный поединок, поэтому они не позволят грубо нарушать их же указ. Искатели имеют право путешествовать везде, где им вздумается. «Вот и я думаю, что сдержать меня на арене против моей воли не получится. Однако я еще здесь и предлагаю новый поединок. Мои условия. Против меня выходят 5 серебряных зародышей бога. И если я выиграю в тренировочном спарринге, мне будут переданы все представители племени Урбангас. Все до единого, кого вы собрались казнить. Я заберу этих демонов в мир людей, и уже там буду решать, что с ними делать. Я искатель. Моя задача — сражаться с сектантами, даже если это просто пособники. У меня нет сомнений в объективности суда демонов, но у меня есть огромное желание лично посмотреть в глаза каждому представителю племени Урбангас, чтобы решить, насколько глубоко он был связан с сектантами. Заслуживает ли он смерти или будет достаточно обычного наказания? Таковы условия моего поединка с 5 серебряных зародышей бога». «Нет!» — громогласно рявкнуло пространство. «Предатели из племени Урбангас будут казнены в мире демонов!» «То есть вы настолько не верите в племя Вар?» — усмехнулся я. «Хорошо, давайте повысим ставки еще больше. На одной чаше весов будет племя Урбангас в полном составе, на другом — золотой зародыш бога. Любой из тех, что сейчас присутствуют на арене, будь то сам князь. Если я выиграю, забираю демонов и сужу их сам, по законам искателей, по законам борцов с сектантами». «Если ты проиграешь?» — после долгой паузы спросил первый глава совета. «Если я проиграю, мои ученики избавят вас от проблемы с черной аномалией третьего круга». «Ученики? Почему не ты?» «Тяжело устранять проблему, будучи мертвым. В моем случае проигрыш может быть только одним. Золотой демон меня уничтожит». «Как уничтожишь его и ты, если каким-то чудом выиграешь?» «Нет. Жизнь золотого зародыша бога будет являться одним из критериев моей победы. Кто бы против меня не вышел, он будет жить. Слово искателя». «Зандер, нет». Тут же вмешалась Велия. «Иногда в этой жизни нужно решить, кто кем является». Хотелось обнять Велию, но в пространственной аномалии этого сделать было невозможно. «Ты либо господин, что подстраивает мир под себя, либо слуга, принимающий мир таким, каков он есть. Кажется, это твои слова». «Что за пафос пошел?» Тут же вмешалась Дарна. «Дорогой, ты решил сдохнуть? Учти, я против. Ты нужен мне живым. Здоровым не обязательно, но живым пока еще нужен. У меня только планы на будущее начали появляться. Не смей меня их лишать». «Не называй его так. Он не твой, дорогой», — зарычала Велия, отвлекаясь от мрачных мыслей. Все же иногда полезно, что Дарна находится в нашем хранилище. Она позволяет переключить Велею. «Преступления племени Урбангас слишком серьезные, чтобы ставить их вровень с жизнью всего одного искателя, даже если это бронзовый зародыш бога», — начал было первый глава совета, но неожиданно умолк. «Бесит! Как же меня все бесит, муж!» — продолжала рычать Вилея, отвернувшись от Дарны. Моя жена начала вести себя довольно странно. Она словно позабыла, что красноволосая присутствует в хранилище. Усевшись в кресло, проекция замерла, уставившись в одну точку. Такое бывает, когда Вилея находится в состоянии крайней ярости. «Кто-нибудь мне пояснит, что у вас происходит?» Дарна начала напрягаться. «Наставник Зандер, вас нужно вытаскивать?» Альтая заразилась негативом красноволосой, но я лишь покачал головой. Мне бы тоже хотелось понять, что тут происходит. С чего вдруг Вилея превратилась в злюку? «Ты согласен с таким решением, Искатель?» Неожиданно произнесло пространство голосом первого главы совета. «Согласен с чем?» «Если ты проиграешь в битве с золотым зародышем бога, Искатель Вилея и предательница Альмирда добровольно отдадут тебя первородной душе, целиком и без остатка. Жизнь двух Искателей и предателя, а также удаление черного полигона силами твоих учеников является достаточной ставкой за племя предателей». «Согласен», — произнес я, не сводя взгляда с Вилея в хранилище. «Ты же не думаешь, что пойдешь к небу в одиночку?» — пробурчала Вилея, подняв на меня взгляд. «Ты мой муж, и я клялась быть с тобой до конца. Какой смысл мне вообще быть, если тебя не станет? Добровольное слияние с первородной душой не так и плохо». «Да куда вы опять вляпались?» Дарна уже не говорила, она орала. «Зандер, я запрещаю тебе влезать туда, куда ты влез. Слышишь? Запрещаю!» «Дарна, от тебя слишком много шума», — произнес Герлон, подойдя к нам ближе. «Насколько все плохо?» «По шкале от 1 до 10 — 10», — честно ответил я. «Но другого выбора у меня не было. У меня нет права отступать. Семья превыше всего». «Всего 10 из 10?» — нахмурился Герлон. «И ты устроил здесь такой цирк? Реши проблему, мой кровный брат, после чего мы с тобой поговорим о том, как правильно оценивать уровень проблем. Развели здесь панику? Отдыхать мешаете?» Хотелось многое ответить Герлону, но в этот момент защитная формация арены замерцала, пропуская нового бойца. У меня пересохло в горле, когда я осознал, кто явился на арену. Рыжий, ухмыляющийся и довольный лис собственной персоной. Кажется, я все же недооценил коварство демонов. Они нашли того противника, к встрече с которым я еще не был готов. Никак. Стоп. Сражение же с золотым зародышем бога? Почему против меня вышел золотой владыка?